Глава 13. Эпиграф. «Иногда, — сказал И.А., — когда люди забирают чей-нибудь дом, там остается кусочек другой, который им не нужен и который они с удовольствием вернут бывшему хозяину, если ты понимаешь, что я хочу сказать». Алан Нил. Проложена еще до исхода дорога Арбарина-Сьюдад-Кальенте в прежние времена была оживленным торговым путем, по которому беспрерывно двигались обозы и караваны, перевозя на юг руду, металл и ткани, а на север – кофе, табак и сахар. Сейчас торговцы здесь попадались намного реже, и все они передвигались только большими группами с многочисленной охраной. Во времена последних войн эту дорогу постоянно щипали партизаны, иногда с благородной целью нарушить снабжение врага, а иногда с более низменной – добыть себе пропитание. После войны дорога, как, впрочем, и большинство остальных, превратилась в кормушку для разбойников. Гуляла здесь банда легендарного Педро Веслоухова, за которым безуспешно охотилось уже третье правительство. Околачивался где-то поблизости старый знакомец Кайман. Осторожно выползали на большую дорогу деятели помельче, чтобы ухватить свой кусок и исчезнуть, пока не заметили. Да и местные крестьяне, обнищавшие за время бесконечных войн, не гнушались мелкими грабежами и не видели ничего зазорного в том, чтобы поддержать свое полуголодное существование за счет проезжающих. Но за 2 дня пути наши путешественники почему-то не встретили ни одного желающего снять с Элмора пуленепробиваемые доспехи, отобрать у Кантера навороченную винтовку или отнять у гнома его изумительный топор. Даже на целомудрие очаровательной сестры Жустин никто не зарился. Видимо, компания из десятка далеко не беззащитных персон не рассматривалась как перспективная добыча. Вечеру 2-го дня Гиппократ даже заскучал и потребовал организовать хоть какую-нибудь драку. «Между собой подеремся или как?» Поддел его Элмор, рассматривая покосившуюся вывеску постоялого двора, где они намеревались заночевать. Заведение называлось простодушно и безыскусно — развилка, ибо стояло аккуратно на том месте, где большая дорога разветвлялась на 2, одна из которых тянулась дальше на юг вдоль побережья, а вторая уходила на восток. А всего в получасе езды на юг находилась неприметная узкая проселочная дорога, которая вела на запад, в сторону моря, к родовому гнезду товарища Кантера. «А давайте сделаем вид, что Жустин не с нами», — предложил Гиппократ. «Пусть войдет сама или вон с пацаном», — он кивнул на Мафея. «А мы зайдем попозже, сядем отдельно. Повод для драки образуется уже через 5 минут». «А давай мы лучше тебя одного отпустим», — возмутился Пьер. «Прикинешься ничейной лошадью и будешь ждать, пока тебя кто-то попытается украсть». «Как не стыдно!» — укоризненно заметила Жустин. «Намеренно вводить людей в искушение — это грешно и просто по-человечески нехорошо». «Никаких драк перед битвой!» — сурово изрек Льямс. «А вдруг кому-то перепадет больше, чем ты рассчитывал, а у нас завтра подвиг? Вот будет весело, если кто-то сражаться не сможет». «А давайте мы Гиппократа в стойло поставим!» — предложил Торнгрим. «А то из-за него нас каждая крыса узнает. Пока мы до места доедем, о нас давно будут знать. Просто не надо болтать, куда мы едем», — спокойно пожал плечами Джеффри. «Договорились же, мы направляемся в Сьюдад-Кальенте. А куда мы свернем, отъехав от постоялого двора, это уже никто не увидит». «Ну что за скучища», — пожаловался Гиппократ. «Провинция кишит разбойниками, а нас хоть бы для приличия кто-то ограбить попробовал». «Ага», — ухмыльнулся Мафей, — «ты на себя посмотри». «И на Элмора тоже. Вы же бедным разбойникам напрочь вдохновение отбиваете. А на Диего погляди. Да у него на лице написано «Загрызу». «В зеркало посмотри, умник», — огрызнулся Кантер, — «и почитай, что у тебя написано». «А что?» — заинтересовался Мафей. «Смерть всему сущему». «Неправда. Ты бы сводил его к отцу Себастьяну?» — совершенно серьезно посоветовала Жустин. «Я что ему, нянька, за ручку водить? Сам сходит, если сочтет нужным». Кантер легко спрыгнул с коня и добавил, наблюдая, как Гиппократ саживает со своей спины гнома. «Когда будем ужинать, постарайтесь разговаривать поменьше и потише». «Да что мы маленькие!» — обиделся Элмор. «Из чего ты решил, что мы станем трепаться в предстоящем деле на весь кабак? «Дело не в том, о чем трепаться, а как громко», — пояснил мистралиец. «Я хочу послушать, что народ говорит, а если вы будете орать мне на ухо, то хрен я чего услышу». «Гиппократ, это тебя касается», — добавил Пьер. Савелий негромко тякнул и мотнул головой в направлении дороги. «Да погоди, хоть поешь сначала», — посоветовал Элмор. «Он еще не уходит», — пояснил Пьер. «Он спросил, где мы утром встретимся». «Я потом объясню», — пообещал Кантор, — «когда выйду его кормить. Только ты, когда будешь выбирать место встречи, учитывай, что завтра-послезавтра Савелий должен обратно вернуться. И если это случится завтра с утра, то ему надо будет основательно спрятаться». «Там есть несколько укромных мест», — успокоил его Кантор. Мафинев попад хихикнул, наверное, представил себе Савелия, ожидающего на перекрестке, в чем мать родила. Посетителей в развилке оказалось немного. В основном местные жители. В дальнем углу скучали двое наемников, ожидая, пока вечный воитель пошлет им какую-нибудь работу. При виде входящих они чуть зашевелились было, но, обнаружив истинный размер компании, тут же с огорчением отвернулись. Вряд ли такая команда нуждалась в защите и помощи. Жустин сразу отправилась наверх, так как по пятницам, устав